Глава пятая. Полкилометра подъездной дороги к поселку остались позади. Транзит выехал на шоссе и понесся по направлению к большой московской объездной дороге, которую народ до сих пор по привычке именует второй бетонкой. Красное закатное солнце ласково поливало и лес, и землю, и воду своими последними приветливо-нежными лучами. И от этого зелень казалась еще более темной и сочной, а поверхность Озерненского водохранилища, встревоженная легкой рябью, мерцала тысячами оранжевых зайчиков. Наконец жара спала и от воды потянула вечерней прохладой. Марина взглянула на часы. 9:15. Надо же, прошло всего полтора часа после того, как я смотрела на них в прошлый раз. А сколько всего произошло? Слава богу, все у меня сладилось. Но каков ублюдок! Маленький вонючий хорек вздумал меня надуть. Как же это я с ним так ошиблась? А стрелять человека ничуть не сложнее, чем в мишень, особенно если этот человек — вонючий хитрый хорек. Игорь сидел сгорбившись, поставив локти на колени и обхватив руками голову. Загнанным зверем в мозгу металась мысль. «Это она! Это она! Страшный человек! Что я здесь делаю в этой чужой машине? Что я вообще делаю в этой чужой жизни? Это не моя жизнь. Когда она стала не моей? Все, что у меня есть, все не мое. Ни мой дом, ни моя работа, ни моя жена. Зачем я женился на этой женщине? Хотя разве это я сам женился? Что вообще в этой жизни я сделал сам?» Восторженный взгляд Михаила, устремленный в затылок Марине, путался и застревал в ее пушистых, блестящих, прямых черных волосах, чуть-чуть не достающих до плеч. «Какая женщина! Какая она решительная! Какая отважная! Какая умница! А какая она красавица, наконец!» Дорога была пуста. Не было ни встречных, ни попутных машин. Колосов, тупо глядя на дорогу и автоматически реагируя движением руля на ее изгибы, мысленно перебирал события сегодняшнего дня от вступительного экзамена дочери до освобождения из-под стражи. «Ну вот, мы уже начали убивать, а отъехали от дома всего ничего. Что же мы, русские, за народ такой? Убиваем друг друга вот уже почти 100 лет, и все никак не можем остановиться. Почему мы так друг друга ненавидим? Ведь это странно, можно даже сказать противоестественно. Частенько можно услышать от человека, вернувшегося с какого-нибудь далекого курорта: «Я так хорошо отдохнул, наконец-то я нашел место, где нет ни одного русского». Мы что, убегаем сами от себя? Ведь возьми любой другой народ, ну хотя бы тех, кто каждый день перед глазами, наши бывшие братья из союзных республик. Взаимопомощь и взаимовыручка, особенно в чужой стране. Стоит кому-то пролезть на какое-нибудь приличное место, он тут же за собой своих тянет. А мы только и делаем, что топим, подставляем подножки друг другу. В эмиграции людям свойственно образовывать национальные диаспоры. Любые, кроме русских. Русские люди активнее и охотнее других ассимилируются. И уже в первом поколении становятся американцами, канадцами, французами, израильтянами, кем угодно, черт побери. Но почему? К действительности его вернул возглас Марины. «Виктор, смотри, впереди милиция». За несколько сотен метров перед ними две бело-голубые милицейские лады стояли поперек дороги, блокируя движение в обе стороны. Колосов сбросил скорость и, притормаживая, стал подкатываться к милицейскому пикету. Марина побледнела, вытащила из-за спины пистолет и, нервно озираясь, стала искать место, где бы его спрятать, приговаривая: «Это они нас ждут, это они нас ждут». Колосов положил правую руку ей на колено и постарался как можно спокойнее сказать: «Убери пистолет на место. Они не могут искать именно нас. Охранники никуда не дозвонились, мобильные у них были отключены. Стационарный телефон тоже не работал. Они ждали, когда кто-нибудь поедет из поселка, и хотели просить сообщить о нас в милицию. Единственная опасность — нас мог видеть кто-то из жителей поселка, что маловероятно. Да даже если и видели, сообщить никуда они не успели, телефоны-то не работают. Так что успокойся, ты оружие из того дома взяла? Нет, только вот этот пистолет. Сейф был заперт, а ключей мы не нашли. А пистолет охранников забрала? Нет, я не подумала, я не успела. А почему вы не забрали? Мы тоже не подумали. Задали с перепугу стрекача. Колосовский форт подкатился к милицейским ладам и остановился от них метрах в пяти. Машины перегораживали дорогу, стоя задом друг к другу под небольшим углом. Между ними оставалось метра полтора-два свободного пространства. Левая стояла пустой, с закрытыми дверьми. В правой сидели два милиционера, двери были распахнуты, из салона доносились хрипы и треск радиостанции. На крышах обеих машин крутились красно-синие бегалки. С пассажирского места поднялся милиционер и не спеша пошел навстречу форду. Колосов вышел на дорогу и ждал его около своего фургона, держа документы в руке. Милиционер подошел к нему, небрежно бросил руку к виску и скороговоркой что-то пробормотал, из чего Колосов понял только одно слово — лейтенант. Потом более внятно — ваши документы. Виктор протянул ему водительское удостоверение и техпаспорт. Лейтенант долго крутил в руках пластиковые карточки колосовских документов, сначала сравнивая фотографию с оригиналом, потом номер автомобиля, записанным в техпаспорте. «Куда едете?» «В Дорохово, к друзьям на дачу». «А откуда?»